«Так», — начал Тору, а затем неожиданно перешел на крик. «Ты что такое творишь?» Какими бы близкими ни были их отношения, они совершенно точно не относились к тому типу, в котором можно без всякого предупреждения показываться друг другу на глаза в голом виде. Тору резко прокрутился на месте, развернувшись спиной к приближающейся девочке. В нижнем белье Тору ее уже видел, благодаря тому, что она в этом плане довольно безразлична. Но в полностью обнаженном виде еще нет. «Тору!» До него донесся всплеск горячей воды. Чайка вошла в ту же воду, в которой находился он. Хорошо развитые чувства сыграли с Тору злую шутку. Он прекрасно чувствовал, как она приближается к нему, и как остановилась совсем рядом. Они стояли так близко, что могли коснуться друг друга руками. Обернись он, и ему некуда было бы отводить взгляд. «Что ты там думаешь?» «Что?» – удивленно спросила она. В ее голосе не чувствовалось ни капли непристойности. Она произнесла это слово, словно ребенок, только что выучивший его. «Ну, понимаешь?» Тору не знал, что еще сказать. Чайка являлась принцессой северной страны Империи Газ. У августейших особ и просто знати система ценностей отличалась от обычной. Власть имущие постоянно опасались нападений убийц. И всегда держали рядом с собой телохранителей. И в ванной, и на прогулке. И даже во время уединения с супругом или любовником. Тору был наслышан о том, что иногда на роль таких телохранителей нанимали и диверсантов. Вряд ли человек мог стесняться раздеваться на глазах своего пса. Вполне возможно, что Чайка не только с самого начала не испытывала к Тору никаких романтических чувств, но и не ощущала перед ним даже стыда. «Но даже если так, мне-то на тебя пялиться нельзя!» Поскольку Тору все же молодой парень, то несмотря на все его принципы, тело могло невольно отреагировать на наготу молодой девушки. «Тора!» Но она либо не задумывалась о его мучениях, либо вовсе насмехалась над ними, поскольку вслед за этим ее пальцы коснулись спины Тору. И более того... «Тора!» Он ощутил ее дыхание на шее. Вообще, Чайка едва доставала ему до плеч. Но в воде Тору стоял на коленях, и голова Чайки оказывалась даже выше. Их относительный рост был таким, что если бы Тору обернулся, то перед его взглядом оказались шея и грудь Чайки. «Тору!» Шепот раздался практически вплотную. И судя по нему, Чайка слегка нагнулась. Казалось, будто она собирается поцеловать Тору в шею. Тору что-то тихо пробурчал, а в следующее мгновение – ляск! В тот самый момент, как Тору развернулся к Чайке, его метательный нож издал резкий звук. Зубы Чайки буквально впились в него. Между ними повисла неловкая тишина. Не двигался Тору, не двигалась Чайка. Наконец Чайка нахмурилась и, не вынимая оружие Тору из своего рта, спросила. «Что ты делаешь?» «Это мне тебя надо спросить?» Отозвался Тору, сверля Чайку взглядом. «Что это было, Фредерика?» «Внезапная атака. А что?» Сразу же ответила Чайка, вернее, нечто, принявшее ее облик. Каким-то образом голос этого создания оставался совершенно ясным. Хоть зубы его и продолжали грызть клинок. Возможно, механизм его речи отличался от человеческого. «Почему ты так выглядишь?» «В смысле? Я просто голая». «Вот я и спрашиваю, почему ты голая?» «Потому что мы моемся? Ты ведь и сам голый из-за этого?» В ее голосе словно сквозило «Что с тобой такое?» «Нет, ну это конечно так, но...» В отчаянии воскликнул Тору. «Но я спрашиваю о том, зачем ты в голом виде нападаешь на меня, пока я моюсь?» «Я же сказала, это внезапная атака!» Ответило существо по имени Фредерика, отпустив, наконец, метательный нож Тору и немного отступив назад. Каждый раз, когда она начинала говорить, между очаровательными губами появлялись маленькие, но все же самые настоящие клыки. Не успей Тору подставить нож, они бы глубоко впились в его шею. «Я подумала, что ты хоть в воду зайдёшь без оружия. Ты вообще понимаешь, что никакой адекватный человек не будет мыться с оружием, Торо?» «Кто бы говорил? И вообще, уж кому-кому, а тебе лучше помалкивать про адекватность!» Воскликнул Торо. «Трудно придумать что-то более оскорбительное, чем услышать сомнения в собственной адекватности от этой девочки. Ведь Фредерика даже не человек. Она была драгуном и относилась к фейлам. Эти существа обладали магией, дававшей им способность свободно изменять свое тело. Например, увеличивать его и покрывать бронированной кожей перед битвой. Многие знали драгунов лишь по таким боевым формам. Но он мог и уменьшить свое тело. Например, стать человеческой девочкой». «Как жаль. А я думала, мне удастся разодрать тебе горло». Фредерика произнесла эти слова, совершенно не напрягаясь, будто ей не дали разыграть какую-то совершенно невинную проказу. После одного случая этот драгун начал охоту за Тору. Она совершенно не скрывала того, что собирается убить его. Но не потому, что ненавидела его или действовала по чьему-либо приказу, а просто потому, что больше ей нечем было заняться. Поэтому, несмотря на то, что она вроде как состояла в отряде Тору, она могла в любой момент исчезнуть на неопределённый срок и по капризности не уступала кошке. Видимо, она пыталась, не будучи человеком, имитировать человеческую систему ценностей, но двигалась в неправильном направлении. В любом случае, Тору уже устал возиться с этой девочкой-фейлой. «И всё же Тору?» – спросила Фредерика, продолжавшая находиться в облике чайки. «Когда ты всё понял?» «С самого начала», — ответил тот. «Правда, окончательно я убедился лишь в самый последний момент». «Но ведь я очень постаралась повторить лицо и тело чайки». «Действительно, ты очень на неё похожа». Даже сейчас, когда он стоял прямо перед ней, её можно легко принять за чайку. Конечно, её облик не повторял тело чайки в самых мельчайших подробностях, но поскольку приближалась она со спины, у Тору не было возможности разглядеть их. Даже речь её была прерывистой, и отчётливой разницы в голосе между ней и настоящей чайкой не ощущалось. «Тогда как? Аура, что ли?» Тору почесал щёку. «Грудь». «А? Грудь?» «У чайки грудь меньше». «А, правда? А мне казалось, я хорошо всё запомнила». «У неё одежда с набивкой. Если ты видела её только в обычной одежде, то не знаешь этого». «Торо!» «Что?» «Так значит, ты видел чайку голой?» «Так и знала». «Я видел её только в нижнем белье. И что значит «так и знала»?» Хоть Торо и понимал, что спорить с этим чудовищем бесполезно, он никак не мог прекратить отвечать ей. Похоже, работало то, что она выглядела как человек. Вернее, как девочка. «Так ведь даже Акари говорила, что ты величайший насильник на всём Фербисте». «Хватит её слова всерьёз воспринимать». «Ясно». Хоть ответ Тору и походил на вопль, он не вызвал у Фредерики почти никакой реакции. «Значит, если бы я чуть уменьшила грудь, то смогла бы обмануть Тору». С этими словами Фредерика приложила ладони к груди и несколько раз свела и развела их. Две небольшие, но явно мягких выпуклости приятно деформировались на глазах Тору. «Да хватит уже!» – воскликнул он, вновь поворачиваясь к ней спиной. И тут... «А?» Он встретился взглядом с чайкой. Её фиолетовые глаза моргнули и продолжили смотреть на него. На мгновение Тору растерялся. Он отвернулся от Фредерики, чтобы не видеть тело чайки, но вместо этого оно оказалось прямо перед ним. Очаровательные черты лица и длинные, но ухоженные серебристые волосы могли принадлежать только ей. А небольшая грудь под ключицей подтверждала, что она и есть настоящая. Тору рефлекторно развернулся, и, конечно же, снова увидел Фредерику в форме чайки. Не зная, куда ещё посмотреть, он обратил свой взгляд в небо. «Что такое, Торо? Кровь из носа пошла? Нет. А. Пришедшая со стороны спины чайка приволокла с собой черный гроб размером с нее саму, несмотря на воду. Похоже, она действительно никак не могла угомониться, если гроба не было в зоне прямой видимости. Это тоже один из пунктов, в котором две чайки различались. «А-а-а!» – пыталась что-то сказать изумленная чайка. Впрочем, еще бы. Она ведь только что встретилась со своим собственным двойником. Более того, ее двойник стоял так близко к Тору, словно они собирались в любой момент обняться. В общем, благодатная почва для недопонимания. «Нет, чайка, слушай!» Попытался хоть как-то оправдаться Тору, но ничего толкового в голову не пришло. Чайка в ответ неуверенно отступила на шаг, после чего дрожащей рукой указала на недоуменно склонившую голову Фредерико. «Грудь? Увеличение? Это точно первое, что ты хочешь сказать?» Воскликнул едва не обернувшийся, но вновь отведший взгляд Тору. «Но почему вокруг меня столько девушек? Это же невозможно! И вообще, почему они об этом так небрежно говорят? Может, это со мной что-то не то, раз я по каждой мелочи так переживаю? Хотя, это же бывшая принцесса Ифейла. Я же должен понимать, что ни у одной из них нет адекватного понятия о стыде». «Большая грудь. Ключ. Обязательно научи», – проговорила чайка, приближаясь к Фредерике. «Видишь ли, это очень просто устроить с помощью магии». «Ты что, тоже спятила?» Магия превращения драгунов действовала лишь на них самих. И на все то, что она признавала частями их тела. Более того, Тору слышал от чайки, что эта магия являлась уникальной способностью драгунов. И люди не могли ее использовать. «Разве твоя магия не распространяется только на людей, заключивших с тобой контракт, Фредерико?» Она могла заключать своего рода временные контракты посредством укуса, что позволяло ей залечивать чужие раны. Но для настоящего превращения, где была важна стабильность, временные контракты не годились. «Контракт! Хорошо. Тогда давай поменяемся руками». «Почему ты говоришь об этом с такой легкостью, будто вы просто едой меняться собираетесь?» Для заключения контракта наездника на драгуне необходимо обменяться с Фейлой рукой, ногой или соответствующим количеством плоти. «Шучу я, шучу», – ответила Фредерика. «Видимо, Тору ты из тех, кто шуток не понимает». «Это у тебя шутки слишком непонятные», – воскликнул в ответ Тору, которому уже плакать хотелось от происходящего.